Глава 43. Джан. Сознание возвращается не резко, а как медленно поднимающаяся вода. Сначала просто ощущение, вес простыни, тепло под ней и тишина. Не та пугающая тишина чужих гостиничных номеров или безопасных домов, где с каждым шорохом скрипели нервы. Эта тишина наполненная. Она гудит едва слышно, ровное дыхание рядом. И мое, немного сбитое, потому что до сих пор не верится, что наконец-то можно дышать полной грудью. Открываю глаза. В щели между шторами пробивается первое размытое серо-голубое сияние утра. Поворачиваю голову. Диана спит, лежит на боку, одна рука под щекой, другая на одеяле поверх живота. В этом неловком бережном жесте вся ее сущность. Мать, хранительница. Лицо расслаблено, без привычной морщинки между бровями. Пялюсь на жену, чувствуя, как где-то глубоко в груди, в эпицентре той вечной леденящей пустоты, от которой я бежал все эти месяцы, что-то щелкает. Будто сдвинулся с места гигантский гранитный валун, который я тащил в гору. Не то чтобы он исчез, но тяжесть его больше не выворачивает суставы. Она просто есть, и я могу ее нести. Потому что теперь это не бессмысленная ноша страха и вины. Это осознанная ответственность. Вот она, алгебра завершенного дела. Цена — почти полное самоуничтожение — потеря доверия самой важной женщины, месяцы ада. Результат? Сеть врагов распутана и нейтрализована, ключевые узлы в тюрьме или лишены влияния. Диана здесь, под этой крышей. Мой сын скоро родится. Уравнение, кажется, сошлось. Логика, мой единственный компас в этом хаосе, наконец подает не сигнал тревоги, а короткий, разрешающий гудок. Цель достигнута, можно выдохнуть. Осторожно, чтобы не разбудить, сползаю с кровати. Тело ноет знакомой почти привычной усталостью, но в ней теперь нет горечи отчаяния. Это усталость марафонца, который увидел финишную ленту. Надеваю джинсы и выхожу в коридор. В доме царит предрассветный покой, когда мир еще не начал свой бешеный бег. Внизу на кухне беру бутылку воды. В тишине взрывается вибрация телефона в кармане. На экране отец. Внутри все автоматически сжимается в холодный ком. Старая реакция, проблема, выговор, очередное разочарование. Отключаю звук, делаю глоток воды, давая себе 5 секунд. Логика включается снова. Игнорирование породит новые звонки, ненужные вопросы, вмешательства. Чистая информация без эмоций – лучший способ поставить точку. Подношу телефон к уху. Алло. Джан, сынок, что это за чушь про аварию? Голос отца, обычно такой размеренный, сейчас сдавлен паникой и недоумением. Слышно, как мать что-то выкрикивает на заднем плане. «Правда в том, что я жив. Я же передавал вам информацию, все остальное — ложь». Говорю ровно, глядя в темное окно. Факт, ничего лишнего. Не было никакой аварии, нечего паниковать, да и вести себя так, будто волнуетесь за меня. Пауза. Он обрабатывает данные. «Ты наш сын. Мы не должны волноваться. У тебя же есть дети, и ты обязан нас понимать». Мы с ума сходили. Мать в истерике. Мы с ума сходили. Интересно, а когда твоя жена очерняла мою жену и помогала разрушить мою семью, вы тоже сходили с ума? Или это было приемлемой частью вашей реальности? Естественно, я не произношу это вслух. Это уже не имеет значения. Не хочу лишних разговоров. Устал. «Были обстоятельства, требовавшие полной изоляции. Сейчас это не важно. Я принял ваш звонок, чтобы вы успокоились». «Надо встретиться, обсудить. Мать хочет тебя видеть». Голос отца становится настойчивым, деловым. Он уже переходит от паники к попытке восстановить контроль, к привычной схеме. И вот тут я ловлю себя на странном чувстве. Никакой злости, только холодная кристальная ясность. Граница установлена. «Встречи не будет. Я уезжаю. Далеко и надолго. Со своей семьей». Делаю ударение на последних словах. «Моя семья. Не ваша. Моя». «У вас есть все необходимое. Больше мне нечего добавить». «Джан, ты не можешь просто...» Голос отца обрывается, когда я нажимаю красную кнопку. Звонок гаснет. Тишина снова обволакивает. И в ней нет ни сожаления, ни триумфа. Есть только факт. Эта долбанная черная полоса окончательно закончилась. Поворачиваюсь, чтобы подняться наверх, и замираю. В дверном проеме кухни, прислонившись к косяку, стоит Арслан. В спортивных штанах с кружкой холодного кофе в руке. 6 утра, а он уже на ногах. Знакомый взгляд, усталый, но собранный. Война научила нас спать урывками. Он смотрит на меня с едва уловимой усмешкой. Не злой, скорее, понимающий. «Согласилась?» — спрашивает он тихо, без предисловий. Киваю одним движением головы. «Да». Арслан делает небольшой глоток кофе, его глаза сверкают в полумраке. «Я рад за тебя, брат». Несколько простых слов, но в них... Весь наш пройденный ад, все выстрелы, ложь, страх, бессонные ночи в ожидании новостей. В них благодарность, которую он никогда не произнесет вслух, и признание, которого мне от него не нужно. Он рад не за себя, за меня. Значит, баланс соблюден, долг выплачен. Братство, которое чуть не рассыпалось в прах, выдержало проверку на разрыв. Оно уже не будет прежним, слишком много шрамов. Но оно есть, и этого достаточно. Спасибо. Я мысленно благодарю Всевышнего за то, что у нас получилось. За то, что Арслан не сломался, когда был на грани. За то, что сейчас он стоит здесь, в моем доме, и пьет кофе, как в старые времена, когда все было гораздо проще. Он в ответ просто кивает. Разговор окончен. Все главное сказано. Мы стоим посреди кухни, два уставших солдата, которые, кажется, наконец-то могут сложить оружие и начать по-человечески жить. Поднимаюсь наверх в комнату, где спит дочь. Дверь приоткрыта. Толкаю ее и замираю на пороге. Айджан спит, закуталась в одеяло, как в кокон, выставив наружу только взъерошенную макушку. В слабом свете утра ее лицо кажется фарфоровым, хрупким. Губы подрагивают. Наверное, снится что-то сладкое. Невольно улыбаюсь. Вот оно. Самое простое и самое сложное уравнение. Ее безопасность. Ее безмятежный сон. Все эти месяцы, вся эта грязь, ложь и риск, они были ради этой картинки. Ради того, чтобы этот сон... никогда не прерывался страхом. Смотрю на спящую дочь и чувствую холодное, чистое удовлетворение от хорошо выполненной работы. Присаживаюсь на край кровати. Осторожно, чтобы не разбудить, убираю прядь волос с лица Айджан. Она что-то бормочет и прижимается щекой к подушке. «Мои самые ценные, незаменимые, больше никогда вас не оставлю».